Глава 6. До. Отец утверждает, что люди верят не уму или сердцу. Они верят глазам, а мы помогаем прозреть. Родители выходят из спальни за час до ужина. «Наступила пора снимать фильм», — произносит матушка. Она обожает видео с запечатленными кадрами домашней жизни и постоянно смотрит его с остальными жителями поселения. А отец даже использует отснятый материал для привлечения новых членов коммуны. «Все любят наблюдать за счастливыми семьями», — не устает повторять мама. Я проверяю одежду малышей. Генри с Сэмюэлем осторожно чертили на песке ветками. Я наскоро осматриваю наряд братишек и с облегчением убеждаюсь, что они не испачкались. На Милле я натянула огромный передник, как только родители отправились отдыхать. Сейчас он весь в грязи. Зато на платье нет ни пятнышка. Кажется, все выглядят вполне прилично. Замечаю переодевшегося в костюм Томаса. Я несколько раз пыталась застать его одного, чтобы расспросить о жизни в поселении, но Сэмюэль с Генри никак не желали оставлять гостя. Отец держит видеокамеру на плече, пока мама расставляет нас на лужайке, как кукол. «Давайте сыграем в салки», — предлагает она, оглядываясь на мужа. Тот одобрительно кивает. «Хочу видеть ваши улыбки и слышать смех. Веселее, энергичнее». Матушка приглаживает волосы Карлы, ломкие от обесцвечивания. А стоящая сегодня влажность и вовсе превратила их в сплошное огромное пушистое облако на голове. «Пайпер, принеси ленту и сделай прическу сестре. Не могу смотреть на этот кошмар». Торопливо, вбежав в дом, я обшариваю нашу спальню в поисках белой тесёмки, чтобы подходила к поясу. На столе лежит альбом для набросков Карлы, и я осторожно открываю его, прекрасно понимая, что строптивая девчонка убила бы меня, если бы застала за подглядыванием. В последнее время она стала крайне скрытной и угрюмой, и я предполагаю, что обнаружу соответствующие рисунки. Но ошибаюсь. Все они прекрасны. Профиль Милли, озеро с контурами танцующих на берегу фигурок. Но больше всего мне нравится изображение Лилии. Свет и тени переданы настолько замечательно, что я касаюсь листа, наполовину ожидая ощутить под пальцами мягкость лепестков настоящего цветка. Когда Карла была маленькой, то рисовала различные растения на камнях и прятала их для нас по всему саду. Мы так радовались каждой находке. Я осторожно закрываю альбом и улыбаюсь при мысли, что моя милая мечтательная сестренка до сих пор скрывается внутри подросшей девочки. Я ее не потеряла. Спускаясь вниз по лестнице, я слышу, как тетушки сплетничают на кухне. Должно быть, им нелегко присматриваться за чужими детьми. На самом деле, они даже не являются нашими родственницами, просто состоящие в коммуне женщины. Большая часть последователей отца — живут вместе с ним в поселении за многие мили отсюда. Я частенько размышляла, сами ли решили тетушка Джоан и тетушка Барб стать нашими опекуншами, или им навязали эту обязанность. «Он нашел еще одного», — шепчет старшая из собеседниц. «И где же?» «Не знаю, но нам этих хватает с лихвой». Когда я вхожу, сплетницы резко поворачиваются. «Ты должна быть на улице, Пайпер. Вы же вроде бы снимали видео», — гася сигарету, комментирует тетушка Барб. «Курить строго запрещено. Она нарушила правила. Обязательно нужно сообщить об этом отцу. Я демонстрирую ленту». «Мама велела принести. Волосы Карлы растрепались». «Тогда почему ты еще здесь?» — прогоняет меня наружу тетушка Джоан. Под палящими лучами солнца я подхожу к сестре, приглаживаю ее непослушные пряди и завязываю лентой. «Носи такую прическу чаще», — говорю я, «чтобы все могли видеть твое симпатичное лицо». «Хватит нести чушь, Пайпер. Я знаю, как на самом деле выгляжу». Карла дотрагивается до прыща на подбородке. «Прекрасно ты выглядишь, как я и сказала. Я совершенно не похожа на вас с мамой, и ты отлично это знаешь. Как жаль, что сестра не может посмотреть на себя моими глазами». «Внимание, начали!» — кричит отец, и мы начинаем играть. Матушка бросается к Милле, делает вид, что промахнулась, и дотрагивается до игрушечного жирафа. Малышка заливается счастливым смехом. Забава длится недолго, и вскоре мы все рассаживаемся вокруг мамы. Младшие дети целуют и обнимают ее, а она широко и заразительно улыбается. Кас придвигается и привычным жестом обнимает меня за плечи. Сердце снова замирает в груди. Лицо парня находится так близко. Я оборачиваюсь и встречаю его внимательный взгляд. Улыбаюсь и смотрю на матушку, но все мое внимание на самом деле сосредоточено на тепле, исходящем от тела друга. Я должна немедленно отодвинуться и забыть об этих новых чувствах. Отец говорит, что свидания, мастурбация и секс отвлекают нас от настоящей цели. При организации браков среди членов коммуны любовь не является решающим фактором, поэтому я гоню прочь неподобающие ощущения и украдкой проверяю, прочитал ли отец мои мысли. Но он занят, вглядываясь в младших детей. «Стойте, стойте!» — вдруг кричит он, нажимая кнопку на камере. Затем подходит Генри и прикасается к его рубашке. На воротнике видно пятно грязи. «Что это такое?» — требовательно интересуется глава семьи. «Мы играли с Сэмми», — отвечает перепуганный мальчик дрожащим голосом. «Возле озера, на пляже». «Пайпер, это ты им позволила?» — отрывисто бросает отец. Сердце тут же уходит в пятки, и я быстро отодвигаюсь от Каспиана. «Прости меня. Я велела им вести себя осторожнее». На самом деле, с моей стороны было нечестно просить Карлу присмотреть за малышами, пока я собирала букет для матери. К отцу подходит Томас. «Это моя вина», — громко объявляет он. «Пайпер на несколько минут поручила мне наблюдать за детьми, но я отвлёкся». «Томас», — шепчу я, однако парень предупреждающе качает головой. «Кёртис, никто и не заметит этого пятна», — произносит мама, касаясь моей руки. «Эти видео должны получиться идеальными, ты же знаешь, Анжела». Тяжело вздыхает отец. «Уверена, никто из них не хотел ничего плохого», — отзывается она, нервно приглаживая волосы, и тут же краснеет, поймав суровый взгляд мужа. «Что-то у меня голова разболелась», — слабо добавляет матушка и, пошатываясь, бредёт в сторону дома, не обратив внимания даже на зовущую её Милли. Я беру малышку на руки. «Плохая Пайпер», — всхлипывает сестрёнка, а затем кладёт голову мне на плечо, пачкая платье текущими из носа соплями. Отец открывает крышку видеокамеры и извлекает кассету. «Томас, тебе следует быть более ответственным, особенно во время этих визитов. Ты же знаешь, как они важны. Для меня, для твоего будущего, для нашей цели. Когда придёт время, я должен быть уверен, что могу на тебя положиться. Стоит отвернуться на одну минуту или даже на одну секунду, и все наши планы вылетят в трубу». Молодой человек кивает и расправляет плечи. «Этого больше не повторится». «Лучше бы так и было. В качестве наказания будешь до завтра копать ямы. Только так ты ощутишь последствия ошибок. По яме на каждого из детей и одну для себя. И заверши работу к рассвету». «Так точно, сэр». Коммуна выполняет невероятно ответственную миссию. Помогает нуждающимся людям, разрабатывает методы экологичной обработки посевов, распространяет мудрость проповеди отца. Он даже изобрел технику медитации, которая предотвращает чужое проникновение в сознание. Он спасает мир. Я собираюсь пойти по его стопам. Полгода назад мне исполнилось 17 лет, а Кассу через пару месяцев будет 18, поэтому все мои мысли занимает посвящение, несмотря на то, что отец ни разу об этом не упомянул. Необходимо убедить его сейчас, что я готова к испытанию, иначе, боюсь, мне никогда не вступить в члены коммуны. Если бы он решил, что это я сегодня совершила ошибку... Не говоря больше ни слова, отец разворачивается и идёт в дом. Я передаю Милли Карле, и они вместе с Беверли Джин отправляются следом. За ними по пятам шагает Каспиан, ведущий за руки Генри и Сэмюэля. Томас так и остаётся стоять на берегу озера. «Ты не должен был брать вину на себя», — говорю я, хотя отчасти испытываю облегчение. «Я поступил так, как посчитал необходимым». Брат Касса неотрывно смотрит в сторону воды. Он ни разу не улыбнулся с тех пор, как приехал в гости. «У тебя всё хорошо?» — тихо спрашиваю я. «Что ты имеешь в виду?» Резко оборачивается ко мне собеседник. «Просто ты выглядишь таким суровым, словно сердишься на нас. Мне очень жаль, что сейчас всё так вышло. Извини меня, пожалуйста. Никогда себя не прощу, если мы из-за этого поссоримся. Я не держу на тебя зла, Пайпер, и никогда не смогу на тебя обижаться». «Я беспокоилась», — едва слышно выдыхаю я. «Что будем смотреть вечером? Сегодня воскресенье, помнишь? Думаю, можно заново начать с первой серии «Морка и Минди», если хочешь». «Здесь и далее» — название популярных американских ситкомов 80-х годов. По воскресным вечерам нашей с Томасом традицией уже давно стал просмотр видео. Уложив малышей спать, мы спускались в гостиную и включали телевизор. Ровно на час. Отец записал на кассеты множество сериалов. «Счастливые дни», «Всё в семье», «Факты из жизни». Можно выбирать, что понравится. Энергию генератора тратить нельзя, поэтому мы всегда следили, чтобы уложиться в отведённый лимит времени. Касс хотел присоединиться к нам, но тётушки постоянно поручали ему дополнительную работу либо в огороде, либо в подвале. Томас перебрался жить в поселение сразу после того, как мы закончили смотреть «Идеальных незнакомцев». После отъезда брата Касс старался заменить его, но задавал слишком много вопросов о героях, да и вообще не считал Робина Уильямса особенно забавным. Кроме того, это являлось лишь нашей с Томасом традицией. Он всегда был мне как брат, так что с его возвращением я чувствую себя спокойнее. «Я устал», — тем временем произносит собеседник, потирая переносицу. «Давай отложим просмотр до следующего воскресенья. Думаю, я ещё буду здесь». «Конечно. Очень рада твоему приезду». Я через силу выдавливаю улыбку и обнимаю друга. Он крепко сжимает меня в ответ и ещё долго не отпускает.